Глава 13. Вечер выдался холодным. Резкий ветер с шумом швырял в окно брызги дождя. Они стекали по стеклу, как слезы по лицу. Мне нравится любая погода. Уютно сидеть дома и пить теплый сладкий чай, когда снаружи непогода. Я завернулась в плед и с ногами забралась на диван. Весь вечер мы с Ричи провели у телевизора. Он тоже забился под плед и грел своим теплым боком мои ноги. Глеб так и не нашел время позвонить мне. Я и не ждала этого. Похоже, наши отношения подходили к завершению. Грустно? Хотя нет, не грустно. Просто все равно. Я отхлебнула чаю и отправила в рот дольку бельгийского шоколада. Ричи посмотрел на меня так, словно я эту дольку отняла у него. Пришлось поделиться. Песик громко зачавкал и снова выразительно посмотрел на меня. «Больше не дам. Жирно будет». Только природное благородство Ричи удержало его от того, чтобы назвать меня жмотом. Он вздохнул и стал рассматривать что-то на потолке. Я погладила его по голове, он не отреагировал. Обиделся. Все мужики такие. Дуются на любую мелочь. Пришлось дать ему еще кусочек шоколадки. Ричи слопал его, как обычную карамельку, и преданно посмотрел мне в глаза. «Я весь твой». «Да...» Некоторые кобели готовы за небольшое лакомство продать себя с потрохами. Надеюсь, речь не такой. А какой Глеб? Я невольно улыбнулась. Я что, теперь его сравниваю с кобелем? Докатилась. Но почему-то мне продолжало казаться, что Глеб чего-то мне не рассказывает. Дела делами, но что-то с ним не так. Отогнала от себя надоедливые мысли о Глебе. Поживем, увидим, что он задумал. И снова подумала, это меня не волнует. Почему? Утро, наступившее после дождливой и ненастной ночи, порадовало безоблачным небом и ласковым теплом. Мы совершили с Ричи утреннюю пробежку. Теперь от нее отлынивать нельзя, пес не позволит. Так что от этого лучшего друга человека одни плюсы. Но, очевидно, Ракотов скоро заберет его. Тем более после моей выходки. Хотя выходка была не моя, а его. Зачем было меня лапать? Я вздохнула. Хорошо он умеет лапать. Мне понравилось. Очень. Однако я повода к этому не давала. Наверняка он так ведет себя со всеми женщинами. Они для него просто игрушки. А я не игрушка. Так что все. Точка. Однако, как я часто думаю об этом бородистом красавце, пора переключиться на что-то другое. Слишком много ему чести. После дождя в воздухе пахло свежестью, и легкий ветерок приятно холодил кожу. Сегодня можно надеть короткую кожаную куртку. Пальто уже изрядно надоело. В коридоре конторы мне попалась пара наших сотрудниц. Они смерили меня взглядами и едва кивнули. Очевидно, Ксюша уже успела объявить, что очередной фавориткой Ракотова я так и не стала. Не успела дойти до своего кабинета, как меня пригласили к шефу. Игорь Вениаминович был озабочен, если не сказать удручен. В Любимцево купол продолжает заваливаться. Вроде строители вчера выполнили все наши указания. Результат ноль. Ты в своих расчетах уверена? Да, Игорь Вениаминович, я уже докладывала вам. Проверяла несколько раз. Тут нет вины нашей фирмы, я точно знаю. Надеюсь, ты не ошибаешься. Иначе это может мне дорого обойтись. Тебе придется сейчас снова поехать в поместье. Ракотов пришлет машину. Собирайся. И постарайся все-таки понять причину проблемы. «Хорошо», — кивнула я. «Ракотов пришлет машину». «Конечно, теперь он со мной будет общаться только через посредников. Тем лучше. Не хочу смотреть в его наглые, обиженные глаза». Сегодня я была одета опять неподходяще. Но не планировала я никуда выезжать. Хотела спокойно поработать, доделать расчеты. Так нет, снова дергают. И снова на мне узкая юбка. А придется в очередной раз лезть на крышу. Следует держать рабочую одежду в кабинете. Но по закону подлости вспоминаю о ней, когда надо ехать на объект. Черный джип с тонированными стеклами ждал у подъезда. Именно он сопровождал нашу поездку с Ракотовым. Хорошо, что этот автомобиль не такой высокий, как Гелендваген Алекса. Заберусь в него без проблем и стриптиза. Широкоплечий кавказец со сросшимися на переносице бровями коротко поздоровался со мной и представился. «Ахмед, отвезу вас в Любимцево». Он распахнул заднюю дверцу машины. Видимо, это и есть тот самый Ахмед, которого обещал прислать Ракотов на разборку с подрядчиком. Хорошо, что не предложил мне сесть рядом с собой. Его вид меня пугал. Серьезный телохранитель. Всю дорогу ехали молча. Музыку суровый Ахмед не включал. Я смотрела в окно, наслаждалась природой и продолжала думать о Ракотове. Интересное у него поместье. И сам он интересный, но наглый и слишком самоуверенный. Впрочем, как и положено состоявшемуся мужчине. А еще он эгоист и не принимает отказов. Возможно, со мной у него первый облом. Как он метнул в меня молнии своими стальными глазами. Чуть не испепелил. Через 40 минут мы были на месте. На площадке перед дворцом стоял Славик в окружении строителей и, очевидно, опять бодро врал, как работал прорабом на строительстве Олимпийского стадиона в столице. Петрович мудро курил в сторонке. Он подозвал меня. Подрядчик поручил Славику все исправить за свой счет. Ничего лучше не придумал. И что? И ничего. Купол вчера еще больше наклонился после его переделок. Придурок! Что с него возьмешь? Риторически вопросил Сергеич. А почему тебе не поручили? Так подрядчик решил. Из экономии. Кто накосячил, тот и исправляет. Ну-ну. Флаг им в руки, барабан на шею. И танк навстречу. Ничего они по-нормальному не сделают. Я же знаю. Мы подошли к рабочим. Славик продолжал заливаться соловьем. Сергеич бесцеремонно остановил его. «Хватит лясы точить! Пойдем смотреть, что не так!» «Да что там смотреть? Это все из-за опор. Здание старое, ничего тут не сделаешь. Надо стены усиливать. Сделаем обвязку швеллерами по фасаду. Потом все замажем и порядок», — уверенно заявил Славик. «Ты что несешь, придурок? Что замажем? Это дворец! Это памятник!» — заорал Сергеич, скосив на меня глаза. «Тудыть, растудыть!» Дальше пошел сплошной строй мат. Отборный. Но Славик заткнулся. Я к таким выражениям привыкла. На стройке без них никак. Сергеич долго и доходчиво объяснял Славику, кем тот является. После этого он начал размахивать перед носом горе-прораба моими чертежами, сопровождая это действие заковыристыми выражениями. Их смысл сводился к тому, что бараны не умеют читать чертежи. «Да тебя близко к стройке пускать нельзя!» Пафосно закончил свою проникновенную речь Сергеич. Мы всей толпой полезли на крышу. Я, естественно, замыкала шествие. Рекомендации выполнены были только частично. Не мудрено, что крыша продолжала съезжать. Я объяснила представителю подрядчика, что и почему надо заменить. Он кивал, как китайский болванчик. Было очевидно, что его волнует только то, как отбояриться от Ракотова и сохранить лицо. Ну и деньги, само собой. Через полчаса мы спустились вниз. Славик молчал. Видимо, понял, что возмещать убытки все-таки придется. Я услышала шум подъезжающей машины и оглянулась. Гелендваген Алекса развернулся на площадке и остановился рядом с нами. Хозяин поместья был зол. Он обвел мрачным взглядом присутствующих на импровизированной планерке, кивнул мне и разразился гневной тирадой. «Что здесь делает Станислав? Кто его сюда вообще пустил? Я что, неясно выражаюсь? Без крика вообще ничего не понимаете? Итак, почему до сих пор не исправили купол?» Представитель подрядчика начал путанные и пространные объяснения. Ракотов прервал его на полуслове. «Я вчера членораздельно сказал сделать перерасчет и деньги вернуть. Мой экономист уже передал вам размер штрафных санкций. Так чем вы здесь занимаетесь? За халтуру я платить не намерен. И ждать больше не собираюсь. А теперь убирайтесь отсюда!» Через несколько секунд на площадке остались только Ракотов, я и Сергеич. «Иван Сергеевич...» Алекс немного успокоился. «Прошу тебя, найди хорошую бригаду и приступай к исправлению купола. Я тебе доверяю. Славика гнать в шею. Я с него и без безруких строителей вытрясу деньги. И все. Больше пусть мне на глаза не попадается». Ракотов перевел взгляд на меня. «Маргарита, хотел узнать ваше мнение. Есть интересная задумка архитектора. Вчера мы с ней это обсуждали». Все-таки назвал по имени и даже не запнулся. Решил все оставить, как было до вчерашнего вечера? А вариантов у него нет, без конструктора тут не обойтись. И придется гордому графу общаться с дворовой девкой лично. Я без особого энтузиазма поплелась за Алексом. Знаю я эти задумки, ничего хорошего из них, как правило, не получается. Мы вошли на первый этаж, перебрались через завал строительного мусора, и остановились на краю провала. Глубокий подвал Кристина предлагала превратить в гигантский бассейн, типа такой в Стамбуле есть. Но не под дворцом. Там это вообще обычное водохранилище. Даже называется цистерна-базилика. Очередной бред великой архитекторши. Я в двух словах объяснила глупость этой идеи. «Примерно так я и предполагал», — кивнул Алекс. «Хотя идея показалась мне интересной. Жаль. Давайте выйдем через боковой портал. Посмотрите, можно ли его восстановить. Или придется строить заново. Он очень сильно разрушен. Здесь идти короче». Через пролом в перекрытии были переброшены толстые доски. Алекс перебрался на другую сторону и протянул мне руку. Я широко шагнула, пошатнулась, схватила Ракотова за руку и услышала предательский треск разрываемой ткани. В одно мгновение я перебралась на другую сторону провала. Весенний ветерок шаловливо холодил мои бедра, и не только их. Все, моей любимой юбке конец. Разорвалась до молнии. Я была в полном замешательстве. «Что-то порвалось?» — осторожно осведомился Алекс. «Порвалось! Моя юбка!» «По самое не хочу!» — едва не добавила я с досады. «Дайте посмотрю». Он заглянул мне за спину. Я шарахнулась от него и искренне возмутилась. «Еще чего! Чего вы там собираетесь увидеть?» «Простите, не подумал», — смутился Алекс. «Жаль, что не подумали», — огрызнулась я. «И что мне теперь делать? Какого лешего я поперлась смотреть на этот портал коротким путем? Можно было спокойно обойти дыру в полу, а не прыгать, как коза». Я сняла куртку и завязала рукава на талии. Получилось не очень. Но так, по крайней мере, не видно импровизированного смелого разреза сзади и кружевных резинок на чулках. «В таком виде вам на работу нельзя», — заметил Ракотов. «Да! А я собиралась именно так вернуться в контору. Это произведет фурор и даст пищу для разговоров». «Ладно, не сердитесь. Поедем и купим вам новую юбку». «Ничего мне покупать не надо. Еще чего не хватало. Я сама в состоянии это сделать. Не нищая». Гордо вскинула я голову. «Он что, искренне думает, что я не могу позволить себе купить несчастную юбку?» «Не обижайтесь, просто вы порвали ее из-за меня. Я хочу возместить вам убыток». «Нечего возмещать. Пусть Ахмед отвезет меня домой. Я переоденусь, и инцидент будет исчерпан». Я была зла. Порвала любимую юбку из-за дурной прихоти Ракотова. Посмотрели на портал. Обидно.